разумно ли при ее работе таскать на себе целые состояния. «Ты из-за этого развелся с бывшей?» — спросила Лера, пытаясь отвести разговор подальше от рассуждения о свадьбе. «Можно и так сказать», — кивнул он, расслабив напрягшиеся было мышцы лица. «Мы слишком старались понравиться друг другу в начале наших отношений, а потом сделали массу неприятных открытий друг о друге. После развода я понял, что, как бы тебе ни нравился человек, не стоит пытаться выглядеть тем, кем ты на самом деле не являешься, иначе все плохо закончится». «Как долго продлился ваш брак?» «Года 3, по-моему. Счастливы мы были, наверное, только первые полгода, а потом боялись признаться друг другу и родственникам, что совершили ошибку. Хорошо, что детей не успели наделать, а то...» «Да, с детьми проблем было бы больше», — согласилась Лера. «Вы общаетесь?» — Алекс покачал головой. «Выяснилось, что у нас нет ничего общего, представляешь?» «Говорят, противоположности притягиваются», — заметила она. «Это говорят о характерах, но не об интересах и жизненных ценностях. Характеры и темпераменты могут отличаться, хотя женщина, бросающая в меня посуду и цветочные горшки, не кажется мне такой уж привлекательной». «Твоя жена швырялась посудой?» «Нет, это я так, для примера. Веру интересовали только шмотки, украшения и подруги. Вообще непонятно, зачем ей понадобился муж». «Ну, кто-то же должен был обеспечить возможность заниматься шопингом, верно?» — пожала плечами Лера. «Я тогда мало зарабатывал, а у нее был богатый отец. Наверное, просто пора было замуж. Так, кажется, говорят. Вера не хотела отставать от подруг, которые все уже успели окольцеваться». «Никогда не рассматривала замужество как соревнование», — фыркнула Лера. «Твои подруги замужем?» И как ему все время удается повернуть беседу таким образом, чтобы она вращалась вокруг свадьбы? Однако, если задуматься, то Лера, пожалуй, осталась единственной незамужней в кругу близких знакомых. Даже ее сестра вышла замуж 5 лет назад, и недавно они с супругом отпраздновали очередную годовщину. Собственно, на ней они с Алексом и встретились. «Да почти все», — задумчиво произнесла она. «И тебя это не беспокоит?» «Нет, но очень волнует мою маму. Она считает, что я засиделась в девках и через несколько лет уже никому не буду нуж...» «Погоди, что значит «она считает»?» — перебил Алекс. «Ты что, не сказала ей?» Ну вот началось. «Понимаешь, мама, она слишком сильно хочет выдать меня замуж», — забормотала Лера. «Если она узнает о помолвке, то просто сосвету меня сживет своими советами и требованиями, понимаешь? Она начнет готовиться к свадьбе и придумает что-нибудь ужасное». «Но мы же не можем держать это в тайне от твоих родственников», — возмутился Алекс. «Элька с Ариком в курсе, и пока этого достаточно». «Что значит «пока»? Знаешь, я, конечно, очень люблю твоих сестру и зятя, однако...» «Алекс, ну не начинай, пожалуйста», — взмолилась Лера. «Пойми, что дело не в тебе, а в моей маме. Но рано или поздно придется ей рассказать». «Когда речь о маме, я предпочитаю поздно». «Но Арамаис...» «Он будет молчать, как и Элька». «И до каких же пор?» «До момента, когда тетка в ЗАГСе попросит поставить свои подписи на свидетельство о браке». Алекс еще хотел что-то добавить, но звонок Лериного телефона не дал ему этого сделать. «Валерка, ты где?» Голос сестры звучал возбужденно и, если не сказать, взволнованно. «Мы с Алексом ходили в те...» «Привет ему передавай!» Недослушав, перебила Элли и тут же продолжила. «Слушай, Валер, а ты не очень устала после спектакля?» «А что?» — насторожилась Лера. «Можешь сейчас ко мне приехать?» «Ну, в принципе...» «Давай!» — снова перебила сестрица. «Я тебя накормлю, напою и, если надо, даже спать уложу». «Что случилось-то?» «Приезжай, узнаешь». «В чем дело?» — поинтересовался Алекс, когда Лера повесила трубку. «Элька что-то больно загадочное», — пробормотала она в ответ. «Требует, чтобы я приехала». «Когда?» «Прямо сейчас». «Я думал, мы к тебе поедем». «Прости. Видимо, что-то случилось, и это не терпит отлагательств. Подбросишь меня до Эльвиркиного дома?» Алекс выглядел недовольным, но Лера радовалась. Неожиданный звонок сестры избавил ее от обсуждения грядущей свадьбы. Пока жених вез ее до дома Элли, Лера вспоминала, как в детстве и юности мечтала о замужестве. Она видела себя в потрясающем белом платье с фато и пышным венком из роз на голове, идущей по красной ковровой дорожке под марш Мендельсона, и восхищенный шепот гостей. Глядя, как мать пытается свести концы с концами в одиночку, Лера думала, что у нее непременно все будет по-другому. Дом, полная чаша, любящий муж и куча детишек. А еще она обязательно даст маме все, чего ей не хватает. Самую лучшую еду, красивую одежду и дорогие духи. Но вышло так, что все это Галина Федоровна получила от Эли, а ей, Лере, даже напрягаться не пришлось. Да и взгляды ее со временем изменились. Замужество отошло на второй план, а на первый выдвинулись карьера и желание доказать всему миру и себе самой, что она способна сделать нечто более важное и значимое, чем просто стать женой и матерью. И вот детская мечта нагнала ее и грозит сбыться. А Лера почему-то не рада. Эля встретила ее в дверях и буквально втащила в просторную прихожую. Даже дома сестра умудрялась выглядеть так, словно собралась на показ высокой моды в Париже. Тапочки на высоких каблуках, отороченные мехом, подчеркивали длину ее ног и тонкость щиколоток, а свободный шелковый брючный костюм создавал летящий силуэт. Лера невольно отметила про себя, что ее выходной наряд, состоявший из облегающих черных брюк и алой шифоновой блузки, сильно проигрывает домашнему прикиду Эльвиры. «Отлично смотришься», — бросила сестра, быстрым взглядом окинув Лерину высокую фигуру с головы до ног. Сама она была на полголовы ниже, даже на каблуках. «Как обычно, с тобой не сравнюсь», — криво усмехнулась Лера. Не то чтобы она завидовала сестре, но вот ее способности в любых обстоятельствах выглядеть на миллион определенно. Кажется, даже одевшись в секонд-хенде, где вещи продаются на вес, Эля все равно дала бы 100 очков вперед любой модно вырядившейся фифе. «Ну, раздевайся скорее», — поторопила сестрица. Ее маленькая собачка по имени Изи радостно суетилась под ногами гости, и та усиленно старалась не наступить на песика, балансируя то на одной, то на другой ноге. «С чего такая спешка-то?» — удивилась Лера, снимая верхнюю одежду. Эльвира вырвала пальто у нее из рук, когда она попыталась повесить его на крючок во встроенном шкафу и ловким движением насадила на плечики, после чего все же отправила по назначению. «Сейчас узнаешь». Войдя в гостиную, шикарно обставленную мягкой мебелью в пастельных тонах, Лера увидела даму средних лет в деловом костюме и больших круглых очках, из-за которых незнакомка сильно смахивала на стрекозу. Правда, она сильно отличалась от этого насекомого по комплекции, крепко сбитая, с объемной грудью и мясистым лицом. Тем не менее, весь ее облик производил скорее приятное впечатление. «Натусик, познакомься с моей сестрой Лерой», — громко объявила Эля, словно Герольд, выкрикивающий имена гостей на средневековом приеме. «Валера, это Наталья Шумилина». Гости обменялись приветствиями. «Валера», — продолжила Эля, когда ее сестра разместилась напротив новой знакомой, а Изи запрыгнула ей на колени и вальяжно разлеглась. «Наталья, видишь ли, генеральный продюсер шоу «Третий глаз». «Какой еще глаз?» — переспросила Лера. «Ты что, никогда его не смотрела?» Сестра выглядела потрясенной, и Лера устыдилась своей серости. «Третий глаз. Это реалити-шоу о людях со сверхъестественными способностями», пояснила Наталья, похоже, ничуть не уязвленная тем, что кто-то не в курсе. «Об экстрасенсах, что ли?» — уточнила Лера. «Типа того. Это самая лучшая программа на ТВ!» — с жаром воскликнула Эльвира. «Просто оторваться невозможно. Зря ты не смотришь». «Да у меня времени нет». «Эля, ну, в самом деле», — неожиданно поддержала Леру Наталья. «Никто не ожидает, что такой занятой человек, как твоя сестра, станет тратить время на просмотр телешоу». Лера не стала говорить, что на самом деле очень даже любит «Чудо-ящик». Она посматривает детективные сериалы, судебные шоу и, разумеется, новости. Но передачи про экстрасенсов кажутся ей глупыми и далекими от реальности. Более того, она не верит в экстрасенсорные способности. Хотя, пожалуй, с некоторых пор слегка изменила мнение. «Ладно, не суть», — легкомысленно пожала плечами Эля. «У Натальи возникла проблема, и мы обе надеемся, что ты сможешь ей помочь». «Что за проблема?» — заинтересовалась Лера. «Ну, давайте я по порядку расскажу», — предложила продюсер. «Было бы здорово. В общем, шоу идет уже 10 лет. И мы с успехом конкурируем с другими подобными программами. Индикаторами этого успеха служат не только высокие рейтинги, но и то, что за прошедшее время мы перешли с кабельного канала на один из основных питерских, а в этом году подписали контракт с двумя главными телеканалами страны «Поздравляю!» — искренне сказала Лера. «Спасибо!» — улыбнулась Наталья.